всем, но ее руку подлетает. И снова вижу я любимые места. Мне так Нью-Йорка за границей не хватает. Там жизнь хорошая, но все-таки не та. Нью-Йорк, Нью-Йорк, Америка, Россия далеко. Америка, Америка, добраться нелегко. Перпетум мобиле на нашем Уолл-стрите. От Манхэттена кружится голова. Читайте, слушайте, зовите, смотрите. Нью-Йорк отец родной, а матушка Москва. Нью-Йорк, Нью-Йорк, Америка, Россия далеко. Америка, Америка, добраться нелегко. Нью-Йорк цветет, а статуя свободы дает от факела всем странам прикурить. У нас всегда стоит прекрасная погода. Живем в Нью-Йорке, чтобы деньгами сорить. Нью-Йорк, Нью-Йорк, Америка, Россия далеко. Америка, да, Америка, добраться нелегко. Я не скажу, что от Москвы совсем отбился. Мне этот город ближе, чем любой другой. Но я в Нью-Йорк по-сумасшедшему влюбился, как только первый раз ступил сюда ногой. Нью-Йорк, Нью-Йорк.